Глава 26. Компания воинов мне сразу не понравилась. От них так и разило наглостью и силой. Никто из присутствующих и пискнуть не посмеет, даже если кто-то из них залезет на стол, спустит портки и наполнит чужой бокал мочой. Вошедшие это знали, хозяин и гости заведения это знали, так что те, кто поблагоразумнее, предпочли уйти, не дожидаясь, когда неприятности свалятся им на головы. «Не нравятся они мне», — пробормотал Руон, хмуро поглядывая на воинов. «Они и не обязаны нам нравиться», — резонно заметил я. «Пока они нас не трогают, нам нет до них дела». «Да», — согласился он, к тому же в этот момент как раз вернулась Дина, и мой юный ученик сразу просиял. «Мне даже стало интересно. Я выгляжу так же, когда рядом оказывается Юл». Девушка поставила перед нами кувшин и два глиняных стакана, после чего раскланялась и умчалась к другим гостям. А Руон все никак не мог оторвать от нее глаз. Следил, как она общается с другими посетителями, но нет-нет, да задорно поглядывает на паренька. Я же просто наслаждался напитком, который действительно неплохо освежал. Вот уж не знаю, что такого местные добавляют в него, но от одного глотка по телу разливалась приятная прохлада, спасающая от зноя на улице. «Понравилось тебе?» — не смог я удержаться от вопроса, и Руон от этого даже на месте подпрыгнул, а затем и вовсе смутился. «Ну, не то чтобы... но она красивая», — уткнув взгляд в стол, ответил паренек. «Возможно, самая красивая девушка из всех, что я видел. Лучше пей», — посоветовал ему. «Нам скоро возвращаться на корабль. Не стоит заставлять Арашина ждать, а то еще опоздаем на турнир драконьей ярости». «Да», — вздохнул он, с печалью бросив взгляд на Дину. Та как раз относила заказ группе воинов. Один из них что-то бросил ей на ханное, и другие дружно поддержали это высказывание смехом. Только вот девушке оно было неприятно. По лицу ясно. Но она все равно постаралась сделать вид, что это нисколько ее не задело. Рабы не могут грубить и выказывать неодобрение, иначе плохо закончат. Ни один из воинов не унимался, продолжал ей что-то говорить и даже стал хватать за руки, хоть и видел, что девушке это неприятно, и она хочет уйти. Руон дернулся, но я успел вовремя схватить его за руку. «Не вмешивайся», — сказал я ему. «Мы не герои справедливости, а эти парни не похожи на бандитов из подворотни. Скорее уж воины, принадлежащие к одному из правящих оазисом домов. Местная гвардия. Поэтому и присутствующие не лезут. Можно оказаться порубленным на куски, и попробуй докажи местному владыке, что виноваты его люди». Руон бросил на меня сердитый взгляд, но утихомирился. Да и Дина сумела высвободиться и уйти под улюлюканье воинов. Мне от них тоже было тошно. Эта девушка еще по сути ребенок, но я не хотел устраивать разборки, опасаясь таким образом подставить Арашина. Это мы уйдем, а ему, возможно, придется сюда еще возвращаться, и как бы с него не спросили за наши действия. Но спустя пару минут ситуация вновь обострилась. Хозяин велел девушке отнести новую порцию еды для воинов, и она с подносом вынуждена была отправиться к ним. Стоило ей поставить его на стол, как один из воинов, молодой смуглый парень с первым пухом на лице, схватил ее за руку и усадил Дину себе на колени. Та, разумеется, отреагировала, попыталась вывернуться и отвесила тому пощечину. Хозяин заведения при виде этого побледнел, да и сама девушка лишь спустя секунду поняла, что наделала. Дина была начало 9-й ступени, что для местного уровня было не сильно выше простого человека. Ее и воином по местным меркам назвать нельзя. Просто из-за большого количества духовной энергии людям проще сформировать меридианы и сосредоточие. Воин 6-й ступени даже и не почувствовал удар. Мгновение он смотрел на нее с удивлением, а затем уже со злостью. И вот ответный удар девушка почувствовала. Ее отшвырнуло на несколько метров, и она так и замерла на полу. Мой ученик не мог просто сидеть и вскочил с места. «Руон!» — предостерег я его. «Вы можете не вмешиваться, учитель, но я не могу просто сидеть и смотреть. Я сам все улажу!» — крикнул он, и оказался между поднимающимся из-за стола воином и Диной, что только-только зашевелилась. У нее как минимум было сотрясение, а может и того хуже. Тот воин вложил много силы в удар, гораздо больше, чем нужно столь слабому сопернику. Я пока просто наблюдал. Руон сказал, что я могу не вмешиваться. Что ж, его никто за язык не тянул. Пусть разбирается сам. «Эй, Кеймин Тан Лумра!» — бросил ему тот самый воин. «Мэй Алам Хаси!» «Я понятия не имею, что ты там говоришь, но я не позволю обижать Дину!» — воскликнул Руон, положив руку на рукоять меча, висевшего на поясе. Воин в ответ лишь слегка наклонил голову и вскинул бровь. «Ну да, Руон был гораздо ниже возвышением. Середина седьмой ступени. Их разделяла практически целая ступень, что было серьезной разницей. Но Руон прошел две закалки меридиан, что дали серьезный прирост в силе, скорости и выносливости. Думаю, что реальная разница между ними от силы в пару шагов, что может нивелироваться навыками». «Прошу, господин, не надо. Вы сделаете только хуже», — пробормотала пытающаяся подняться рабыня. Ее лицо было залито кровью, глаза никак не могли сфокусироваться, даже чтобы сесть, ей требовались невероятные усилия. «Не волнуйся, Дина, они и пальцем не посмеют тебя больше тронуть». Понимая, что ситуация накаляется, ожил и владелец заведения. Натянув на лицо подобострастную улыбку, он бросился к мужчинам и что-то начал щебетать на своем языке. Видимо, пытался убедить воинов, что это недопонимание, что он компенсирует все выпивкой и что-то в таком духе. Но молодой воин, ударивший девушку, жестом приказал ему заткнуться и поморщился от всей этой болтовни. Он ткнул в Руона пальцем и что-то сказал. «Как же плохо, что я не понимаю язык. Надо исправлять». «Господин, господин говорит, что вам надо падать и кланяться!» На ломаном языке попытался сказать Руону хозяин заведения. «Вот еще! Пусть извинится перед девушкой за то, что сделал!» — рыкнул ученик в ответ. Хозяин поморщился и что-то стал объяснять воину. Что-то мне подсказывает, что он не переводил, а просто пытался замять ситуацию. «Ладно, надоело мне ничего не понимать». Поднялся с места и незаметно отошел в сторону. Все равно внимание всех присутствующих было приковано к Руону и воинам. Создал дверь и зашел в свое убежище, затворил его и ускорил ход времени. Очень надеюсь, что у меня где-нибудь валяется учебник Ханноя. И все-таки дух спирали улыбается мне. Вот уж не знаю, где и когда я достал эту книгу, возможно, в библиотеке Рамуила, а может, еще где, но учебник Ханноя действительно был. Не очень хороший, но для базового понимания языка должно хватить. Но учить его не стал. Слишком долго и хлопотно. Лучше поступлю, как и полагается артефактору. Сделаю артефакт, который позволит мне говорить на чужом языке и понимать его. С конструктом, впрочем, пришлось немного повозиться. Сложная система, которая затрагивает силу разума. Готовой схемы такого артефакта у меня не было, зато была схема артефакта истины, позволяющего определять, врет человек или нет. Он, как я на своем личном опыте убедился, не идеален, и даже его можно обмануть, но для меня этот аспект не важен. Мне была нужна та часть конструкта, что соединяла разум с системой распознавания лжи. Во всем этом я очень сильно поднаторел за годы, так что работа шла быстро, и качество при этом не страдало. За несколько часов сделал хороший чертеж конструкта, затем на воображаемой модели убедился, что он рабочий, и после этого приступил к изготовлению. Через полдня у меня на руках был первый рабочий прототип. Маленькая подвеска с голубым драгоценным камнем, который выступал накопителем информации и источником энергии в одном. С первой функцией пришлось повозиться. Я чуть было не подумал, что совместить обе функции вообще невозможно, но затем меня осенило, как это сделать. Следом занялся изготовлением второй подвески, и там дело пошло еще быстрее. Как итог, два артефакта, позволяющих понимать и разговаривать на ханное, у меня в руках. Пришло время возвращаться. Для заведения мое отсутствие заняло всего несколько секунд, и ничего за них не случилось. Хозяин как пытался убедить в чем-то воинов, так и продолжал, но тех, казалось, это лишь злило. Я вернулся за стол и стал слушать, что там такого говорит хозяин, и реальность оказалась не так уж далека от моих ожиданий. — Господин Налим, да забудьте вы об этом чужаке! — бормотал мужчина. — Не пристало такому славному воину, как вы, пачкать кровью оружие. Это лишь глупый мальчишка, который не понимает, с кем связался. Давайте я вам лучше вина принесу, и мясо, и все за счет заведения. А рабыню я выпарю за то, что посмела поднять на вас руку. Что ж, теперь я с уверенностью могу сказать, что артефакт работает. Их я понимал практически идеально. Жалкий айрванский щенок смеет смотреть свысока на воинов хозяина оазисов. За такую дерзость мы обычно ослепляем, а затем выбрасываем в пустыне без еды и воды. Если дух спирали будет благосклонен, то он найдет путь назад. А если нет, что ж, бесчисленное множество костей погребено под барханами. Одним больше, одним меньше. Воин рассмеялся. Его товарищи поддержали его, поглядывая на Руона с неприкрытой насмешкой. — Господин, заткнись! Ему пора преподать урок! — криво усмехнулся воин и сделал вид, что расслабился, что передумал драться и хочет сесть на место, но это было уловкой. В последний момент рука скользнула к мечу, и он с огромной скоростью нанес удар, собираясь обезглавить Руона. Но я хорошо его тренировал, и мой ученик тоже успел обнажить оружие и выставить его перед собой. Сильный и быстрый удар, что сказать. Сказывается разница в возвышениях, но мне сразу было видно, что удар небрежный. Темнокожий воин явно мало практиковался в этом, иначе удар бы выглядел совершенно иначе. Руон, судя по тому, как дрогнули его губы в едва заметной усмешке, тоже это понял. «Смотрю, этот пацан огрызается, халаф!» — бросил другой воин первому, и друзья засмеялись. «Неужто ты так мало тренировался, что не можешь прикончить мальца одним ударом?» Тот огрызнулся в ответ и теперь смотрел на Руона совершенно другим взглядом. Понял, что перед ним не просто какой-то малец, а воин, пусть и менее высокого возвышения. «Пожалуйста, только не в моем заведении!» — жалобно пропищал хозяин, на которого никто не обращал внимания. Оно и понятно. Сойдись тут воины такой силы, от этого места камня на камне не останется. Стоит им начать сыпать техниками. Что ж, Руон, покажи, чего ты стоишь.